Глава 57. Зачистка. Сандра. «Нет, я не могу взять тебя с собой», — упрямо мотнул головой Дилан. Я пригрелась и расплывалась в его объятиях счастливым блинчиком, а слова моего инквизитора «Я люблю тебя больше жизни, Саша» до сих пор крутились в моей голове эйфорийным эхом. «Я же сказала, это не обсуждается», — заявила я. По моему решительному тону Дилан понял, что спорить бесполезно, и сокрушенно вздохнул. «Эдвину предложу вернуться домой. Он еще слишком молод и неопытен для таких операций. А мы вдвоем наведем шороху в деревне Нель», — улыбнулась я. «Кстати, почему ты не хочешь вызвать подмогу? Пусть прибудут твои коллеги, эльфийские инквизиторы. Вместе с ними мы быстро зачистим деревню от дарков». «С этим все сложно», — тряхнул он головой. «У меня нет с собой артефакта вызова, как у тебя. Твои все заняты битвой на Лазурном побережье, да они и не сунутся в Эльферию. А до моих нужно добираться трое суток. Столица с нашим штабом слишком далеко, на берегу Виолийского океана. Я не могу терять столько времени на дорогу». «Тебе нужно было попросить Шантеля, чтобы он отправил послание твоему начальнику», — отметила я. «Да, но тогда пришлось бы рассказать тебе всю правду. А я не хотел, чтобы ты ввязывалась во все это», — объяснил он. «Кстати, как ты так быстро меня нашла, да еще и портал открыла? Не думал, что ты это умеешь». «Я тоже не ожидала, что у меня получится, но решила попробовать, и вот мы здесь. Быстро настигли беглеца. Слайсер стал нашим проводником, а в памяти Кассандры есть очень много полезного. У нее был всего один портальный камень, и я его задействовала. Теперь он перегорел», — с сожалением отметила я. «Я подарю тебе другие, если мы выживем, конечно. Никогда не прощу себя, если с тобой что-то случится». Его голос дрогнул. «Все будет хорошо, Дилан. Я узнавала», — улыбнулась я ему, озвучив любимую фразу Дорна. Первой же проблемой, с которой мы столкнулись, было отчаянное сопротивление Эда. Мой личный помощник категорически отказался меня покидать, а мой фамильяр был с ним совершенно солидарен. Так что пришлось выдвигаться в деревню всей компанией. Раньше я не умела скакать на лошади, но память Кассандры помогла мне справиться с этой проблемой, так что я уже чувствовала себя лихой наездницей и не отставала от парней. До цели добрались быстро, уже минут через 10. Деревенька располагалась в очень живописном месте на берегу реки и утопала в цветущих деревьях. Небольшие белокаменные домики идеально вписывались в пейзаж. В воздухе витал одуряющий аромат ванили. А вот снующие там сгорбленные люди вызывали острое чувство тревоги. Сосредоточившись, я могла разглядеть в их туловищах темные мерзкие пятна. Наши лошади начали нервничать, так что пришлось их отпустить. Эд заверил, что они легко найдут дорогу домой. «Предлагаю начать зачистку с того сарая», — махнул Дилан на продолговатое строение. «Там содержится в плену около сотни жителей Неля и окрестных деревень». «Ой-ой», — пробормотал вдруг Слайсер. «Друзья мои, а вы уверены, что нам надо ввязываться в это безумие? В том сарае, на который ты показал, работают пространственные артефакты. Благодаря им внутри помещение в 5 раз больше, и там находится около 1000 людей. В каждом из них есть подселенец, Дарк. Я улавливаю их мысли. Это все неспроста. У них план такой хитрый. Это армия, вы понимаете? Настоящая дарконорская армия в телах жителей Лидеума, даже детей». «И что они собираются делать?» — встревоженно спросила я. «Напасть на Гардиан — это многоходовка такая. Им эльфы как кость в горле, поэтому они решили натравить на них гардианцев. Король Гарди 20-й придет в ярость из-за того, что эльферийские крестьяне напали на его подданных. Там будет настоящая резня. Гардианская армия нападет на Эльферию, начнется бойня, многие эльфы будут убиты. И тогда Дарконор нанесет решающий удар на Лидеум», — объяснил Корди. «Они понимают, что реальное сопротивление им могут оказать только эльфы, поэтому постараются их максимально ослабить, причем чужими руками», — мрачно произнес Дилан. «И что нам теперь делать?» — тяжело вздохнул Эдвин. «А какие у нас варианты? Отступить? Потратить 3 дня, чтобы добраться до штаба эльфирийской инквизиции? Мы даже коней отпустили. А звать на помощь гардианцев — не вариант, сами понимаете», — мрачно ответил Дилан. «У меня на родине говорят, нас мало, но мы в тельняшках. Справимся. Но нужен четкий план. Приняла я решение». «Я не слышал такой поговорки в Гардиане», — удивился Эд. «Неважно. Эдвин, на улице не так много людей. Сможешь взять их на себя? Не убивать, просто обездвиживать. Если получится, выжигай дарков из их тел», — сказала я. «Думаю, получится», — очень серьезно кивнул парень. «Я вижу этих тварей. Мерзкие», — передернул он плечами. «А эльфы в этой деревне есть?» — спросила я Дилана. «Нет, это человеческое поселение. Таких в Эльферии несколько. В эльфов дарки не вселяются. Опасаются их магии», — пояснил он. «В общем, Дилан, тогда мы с тобой возьмем на себя сарай. Там 2 входа, зайдем с 2 сторон. А на Эде все крестьяне с улицы», — подвела я итог. «Понял», — кивнул мой помощник. Притихший на его шее Корди одобрительно махнул лапкой, а Дилан возразил мне насчет сарая. «Нет, не нужно с 2 сторон. Будем держаться вместе. Я должен держать тебя в поле зрения». Спорить не стало. «Было ли страшно?» «Да. Очень. Вся наша авантюра была из серии «Слабоумие и отвага». Но поступить иначе мы не могли, а надежды на подкрепление не было. Так что теперь, как говорится, только полный вперед. Наше появление в сарае было для противников полной неожиданностью. Глаза разбегались, сколько там было людей. Кто-то спал на лавках, кто-то лежал прямо на полу или подпирал с собой стену. На их лицах светилась отрешенность, словно они были не живыми людьми, а куклами. Прикрывая спину друг другу, мы с Диланом ринулись в бой. Набросили на помещение магическую сеть, чтобы обездвижить противника. И принялись выжигать энергетическими потоками заметавшуюся нечисть. Те люди, которых мы очищали от дарков, обессиленно падали в обмороки, не могли ничем нам помочь. Остальные же пытались наброситься на нас с ножами, вилами и мечами. Теперь их отрешенные лица были перекошены от ненависти. Сложно сказать, сколько длился наш бой. Какое счастье, что я успела вернуть воспоминания Кассандры. Без них нам было бы не выжить. Теперь я могла действовать четко и уверенно, отлично владея своим телом и магией. Дилан тоже проявил себя как великолепный воин. В других обстоятельствах я бы залюбовалась его выверенными быстрыми движениями. Он умудрялся разить дарков направо и налево, при этом не причиняя особого вреда невинным жителям. Это было невероятно, почти невозможно, но мы справились. «Зачистка завершена», — произнес Дилан, выравнивая сбившееся в бою дыхание. «Весь сарай был усеян телами людей в бессознательном состоянии». «Не переживай, теперь они дождутся помощи и будут в порядке», — заверил меня Дилан, перехватив мой взгляд. Немного пошатываясь от усталости, мы вышли на улицу. Эдвин тем временем тоже справился со своей задачей. «Все, всех нашел и обезвредил», — отчитался парень. Корди подсказывал, где их искать. «Молодцы», — искренне похвалила я, но улыбка застыла на моих губах, когда я подняла глаза на небо. Среди потемневших облаков разверзся грязно-серый пространственный портал, из которого начали вылетать темные сущности. Их было много. Слишком много. Сотни, тысячи, миллионы. Одним словом, тьма. «Твою ж медь!» — шумно выдохнул Эдвин. «Давайте убежим и спрячемся», — тихо предложил пребывающий в шоке Кордия.